«Здравствуй, папа», — вежливо поздоровался я, включив освещение в кабине грузовика. «Фигня, что демаскирую себя, главное, что пообщаться нормально можно, да и нет рядом никого, оборудование не фиксирует, не застанет меня в расслабленном, не готовом к бою состоянии, да и нет у меня оружия, одна надежда на бронированную кабину ховера, тем более запоры работают, и запереться я не забыл». «Здравствуй», — коротко ответил тот, кивнув и тут же требовательно спросил, почему не выходил на связь, как обещал. «Что-то случилось, есть немного, в общем, долго рассказывать, думаю, это лучше сделать позже». «Старосту взяли?» «Нет, кто-то из своих его застрелил, в спину», — скривился отец, однако тут же обнадежил. «Помощников его взяли, сейчас допрашивают, все подтвердилось, и твое похищение, и тех девочек, что 2 года пропали, сейчас их родственники допрос ведут, чтобы выяснить, куда их продали и выкупить. Еще тут кое-что выяснилось. Вы мне адрес сообщите, я попробую что-нибудь сделать». «Вот как?» — удивленно отец поднял брови и тут же насторожился. «Что? Поговорим с глазу на глаз, выйди, где нам мешать не будут», — вздохнув, попросил я, — «все равно тот должен знать. Легенду я уже успел обдумать, доработать, создать объем с мелкими деталями для достоверности, и та готова для озвучивания». «Хорошо». Картинка на экране планшета стала покачиваться, отец направился на улицу подворья старосты, а я терпеливо ожидал, когда общение возобновится. Многие знакомые, пока мы с отцом общались, заглядывали через его плечо и приветствовали меня, некоторым приходилось поднимать обрубок руки, чтобы те видели мое увечье, да кивал постоянно, здороваясь, не сильно напряжно, но отвлекает. Наконец отец нашел свободное от сельчан место, у торговых рядов, где я не так давно ремонтировал ховер-торговца, там нас не будут отвлекать, и, сообщив, что можно донести инфу, стал внимательно слушать, что я ему выкладывал. Врал на голубом глазу, но что поделаешь, мне требовалось время, и я его выигрывал. В общем, когда я сбежал из рабства, то через несколько дней меня перехватили в степи бродячие торговцы на машинах. Снова ошейник раба надели и отправили в кузов, где было несколько рабов, среди них один зурк. Он недавно прибыл на Зорию и вот в такую неприятность попал. Мы смогли бежать, тот в пустыне как дитё малое, я помог ему выжить, и мы дошли до космопорта Нуро-Билански. «Это где гнезды?» — уточнил отец. Вопрос был в тему. У семейства Билански было 2 космопорта, площадка у городка, который назывался Гнезды, отец туда часто ездил продать добычу и закупить что нужно. Но там было чуть больше 300 малых судов, и 2-й крупный космопорт, где как раз работал старик Краф и где я в прошлой жизни угонял и ремонтировал технику. В этой жизни тоже поработал у большого космопорта, угнав грузовик, да бот. Нет, у их главных владений. Там зурк угнал у Нуро-Билански ховер, а потом и бот. Более того, за помощь в побеге тот обещал выучить меня некоторым специальностям. Он универсал, но не это главное, он медик, капсулами умеет управлять. В общем, мы перебрались на другой континент. Тут есть еще один космопорт, и будем искать госпитальное судно, где есть реаниматор. Нурзурк обещал полностью восстановить меня и обучить, безвозмездно. Учеба займет примерно год. Это слишком мало, насторожился отец, который прекрасно знал сроки обучения у зургов. Особо подобная информация не утаивалась и была общеизвестной. Это так, согласился я. Но у Нурзурга на орбите свой корабль, и на его борту есть оборудование обучения гипнограммами. Правда, там всего 4 специальности, но он обучит меня всем. На каждую специальность по 3 месяца, загрузка знаний в мозг и потом практика для усвоения, иначе растеряются знания. Он этим давно занимается, опыт большой накопил, я, конечно, мал, но он уверил меня, что сможет обучить. Осталось только узнать, способен ли я к принятию знаний гипнообучением, не все могут этим похвастаться. Я бы даже сказал, единицы, остальные природой не способны принять эту информацию. Ясно. А что за специальности? Пилот маломерных судов, включая космические аппараты вроде ботов и челноков. Медик, я смогу использовать капсулы. И 2 техника, один по бытовым приборам, 2-й по ремонту малых судов. А почему ты не называешь его имени и почему я его не вижу? Он у кабины стоит, ждет, когда мы поговорим. А известности он не хочет, говорит, выполнит обещание и улетит. Человек слова. Да, он велел передать, что где-то на 2 недели меня не будет на связи, в реаниматоре буду лежать, руку отращивать, имейте это в виду. Про себя вроде все рассказал, как у вас. Угон бота и Хавера я технично слил на этого неизвестного зурга, чтобы до меня не дошла месть Нура Белански. Да и кто поверит, что ребенок мог это совершить, так что легенда, на мой взгляд, вполне себе жизнеспособная. Отец после того, как я дозированно выдал необходимую информацию, сообщил новости по Дубровке. В принципе, решение отца через мать поднять других охотников оказалось правильным, гнат которого так и не догнали, был перехвачен на опушке. К тому моменту все семейство уже было взято и связано, кроме самого старосты, получившего заряд дроби в спину. Чуть позже и отец прибыл со своей ваташкой, и сейчас решалась судьба всех родственников погибшего старосты. Не все были замараны в его грязных делишках, но знали о них точно все. Долго общаться нам не дали, отца позвали, но основное, что немаловажно, тот сообщил. Кстати, у отца был день, солнце светило, а у меня ночь, что подтверждало мою информацию о нахождении на другом континенте. Прервав связь с отцом, я набрал маму, та ответила быстро, видимо ждала, судя по всем, кто собрался за ее спиной, и Лидия и бабушка находились у нас дома. На руках мама держала мою младшую пока сестренку Лизу, та нашему общению не радовалась, спала, сопя своим маленьким носиком. После того, как я вывалил свои новости, все то же самое, что и отцу, мама очень сильно радовалась возможности моего восстановления, да и другие не скрывали своей радости и облегчения. Я посоветовал им не беспокоиться обо мне, мол, постараюсь выходить на связь почаще, если будет такая возможность. После чего разъединился, все, что надо, я сказал, успокоив, даже порадовав своих, так что я тоже был доволен. Да и качество связи не могло не радовать, ни сбоев, ни помех. Положив планшет рядом, я запустил двигатель Хавера. Антенну можно было не убирать, все же не по лесу поеду и, стронув грузовик с места, набирая скорость, направил его к местному космопорту. Я тут в прошлой жизни также бывал, оно находилось не так далеко от побережья, и помнится, я тут нашел спасательный бот и два госпитальных судна, на борту которых были медкапсулы кибердокторов. Сейчас мне подойдет даже спасательное судно, где имелся реаниматор. В принципе, на госпитальных они тоже были. Надо подумать, на госпитальных судах оборудование было на два поколения выше, чем на спасательных, относившихся к гражданскому флоту, в отличие от первых, которые были приписаны к действующему флоту, а те всегда снабжались лучшим оборудованием. Разница в поколениях, конечно, была велика, но мне требовалось спасательное судно еще по той причине, что по бортам у того были манипуляторы, внутри ремонтные технические комплексы. Все же это довольно универсальное судно, созданное для спасения людей, терпящих бедствие, оно и медицинские услуги окажет, и ремонтные, если потребуется, а мне требуется. Старсервер, что находился в системе мне, конечно же, нужен, даже очень, и я в ближайшее время собирался прибрать его к рукам, но это была титаническая работа, которую я делал, имея на тот момент рабочую нейросеть и выученные базы. Последние с переносом у меня сохранились, но нейросети не было, требовалось работать в ручном режиме, что заметно увеличивало сроки работ, чуть ли не в 3 раза. Ставить сеть и запускать ее не хотелось, я как сертифицированный в прошлом врач сам себе не рекомендую этого делать, да не просто не рекомендую, опасно это, очень опасно. Значит, табу до 13 лет. Нет, ставить спавшую нейросеть древних можно до ее автоматического пробуждения, но не работать с ним в таком нежном возрасте. Я просто мозги сожгу, как не берегись, а этого очень не хотелось. Одним словом, возраст не тот, значит, нужно подумать о команде, о своей личной команде, гвардии, если можно так сказать. Вот только дешифратор им в руки давать нельзя, категорически. Обжегся один раз, мне этого хватило. Пока машина, переваливаясь на плохо видных при ближнем свете кочках и ямках, двигалась в сторону космопорта, тут немного осталось, через час на месте буду, я размышлял о кандидатах в свою гвардию. Первым кандидатом была Керри. Девушке сейчас было 20 лет, в этом году, помнится, она потеряла всю свою семью, или это в следующем произойдет, надо бы предупредить, чтобы те с огнем были осторожнее. Так вот, в роли офицера гвардии в моей личной эскадре Керри вполне реализует себя, да и я в ее верности был уверен. Тем более у нас были достаточно неплохие личные отношения. Хорошая девушка. По остальным ничего не скажу, сейчас игрушки, которую я запустил в той жизни в сеть, еще не существовало, и кандидатов из игроков не подберешь, но можно облететь несколько городов и собрать бездомных ребят и девчат, будут моими янычарами. Сейчас их шпыняют, у кого совесть это позволяет, а кто проявит к ним доброту, тот и получит ответную благодарность и верность. Я не говорю, что таких бродяг много, некоторых принимают в чужие семьи, но все же они были. Вон, двое таких детей было даже у нас в Дубровке, дети убитого на лесной дороге торговца. Они успели сбежать, пока отец прикрывал их. 3 года у нас живут, их к себе наш хромой сельчанин взял, что бар держит, помогают ему там. Сироты, больше родственников нет, куда им еще идти? Вот об этом всем я и размышлял. Ах да, забыл упомянуть, что когда восстановлюсь, я планировал вылететь на спасательном боте, переведенном на ручной режим пилотирования, в соседнюю систему, где висел до сих пор необнаруженный и главное неразобранный по винтику совершенно целый новейший и даже экспериментальный линкор Содружества модели «Удар», класса «Артиллерийский монитор». Он на момент нападения пауков еще не пошел в серию и проходил ходовые испытания. Вон его даже сунули в патрульное расписание, на что был кадровый и корабельный голод, когда флоты ушли к архам. Да, он был цел, попав под разряд Н-пушки архов, но был один момент, у линкора было 18 шахт только корабельных эскинов, не считая других, на летной палубе или в медсекции. Все они были биа и все мертвы. На борту артиллерийского линкора было 8 новейших дешифраторов, причем если к 7 я коды доступа не помнил, то того первого, которого взломал в прошлой истории жизни с помощью тени, почему-то помню и очень хорошо помню, не придется его ломать, это сэкономит время и после запуска можно сразу использовать. По ходу дела разберемся. Так что к линкору лететь можно, однако перед этим нужно набрать эскинов. В прошлой истории это было сложно, на танкере нашел 6 штук, вот на планете их не осталось, обобрал и все на старсивер отправил. С ним и нарцами вообще темная и непонятная мне история приключилась, поэтому старсильвер я оставил на потом. А сейчас мне нужен был именно экспериментальный артиллерийский линкор модели «Удар». Вот такие дела. К этому моменту я как раз добрался до границы космопорта и перевалил через поросшие травой бугры, бывшие в прошлом остатками ограды, и нырнул в хитросплетение улиц стоянок разных судов. Где примерно находится нужное мне спасательное судно, я знал, вот и двигался туда. Кстати, надо будет осмотреть знакомые суда. Тут в трюме одного бота новенький танк с плазменной пушкой стоит. Для этого времени очень серьезное оружие, даже слишком серьезное. Ночью заблудиться в этом лабиринте как нечего делать, так что я остановил машину под кормой одного из ботов, заглушил хорошо поработавший двигатель, поел паек и, сбегав в кустики, тут рядом росли, вернувшись в кабину, забрался на спальное место и на удивление быстро уснул. Волнение все же было, очень уж хотелось восстановиться, и чем ближе я был к медкапсулам, тем сильнее меня трясло от ожидания и предвкушения. Но я слишком устал, чтобы постоянно переживать, это и поспособствовало быстрому отходу ко сну. Утром меня поднял будильник, причем я настроил планшет по местному времени, поэтому проспал всего 5 часов, однако энтузиазма у меня было полные штаны, так что приведя себя в порядок и поев, я запустил двигатель и двинул дальше. Выехал на более широкую улицу, так называемую центральную, их тут хватало, что пересекали территорию наземного космопорта и, свернув на знакомую улицу, поехал по ней, выискивая знакомый силуэт спасательного бота. В общем, 20 минут езды от места моей ночевки и я, подогнав грузовик к шлюзовой нужного судна, заглушил двигатель. Все, на месте, что не могло не радовать. С некоторым трудом забравшись на крышу, а потом и на пружинищий тент кузова, я открыл защитную крышку, под которой была клавиатура и сенсорный экран с щелью приемника карты доступа, подсоединил свой планшет с программами и активировал взлом. Часов 18 будет ломать, тут возможности так легко вскрыть шлюзовую просто не было. Такое время это еще немного, могло и до 2 суток длиться. Хорошую я программу написал, все же хакер с базами знаний 7-го уровня без малого. Как только планшет принялся за работу, я сунул его в нишу и прикрыл дверцу, но не закрывая, иначе планшет раздавлю, после чего спустился в кабину и, запершись, прикрыл глаза, отдыхая, оставалось только ждать. Вот этим делом я и занимался. Недолго просидел, честно говоря, оставив грузовик на месте, я стал исследовать соседние боты и челноки, отметил, где стоит бот с танком в трюме, и где имеются другие ценные находки, ну и до госпитального судна прогулялся. Осмотрел его со всех сторон, там мне повезло, наткнулся на кроля и подбил ему лапу камнем. Дальше освежевал его, потребовалось куда больше времени, чем раньше и отнес тушку к машине, где и развел костерок. Сухих веток от кустарника вокруг хватало. Обед был, на мой взгляд, роскошен, правда, мясо без соли, но зато прожарил хорошо. Пресно немного, но всяко лучше, чем солдатские пайки, тем более просроченные. Ничего, на орбите в трюме одного из транспортников имеется целая фабрика по производству картриджей для пищевых синтезаторов, офицерских и солдатских пайков. Картриджи на Зории в первое время будут не сильно востребованы, а вот пайки на ура пойдут, тем более новенькие, с которыми не нужно проводить некоторые манипуляции. Писка планшета, сигнализирующего о том, что взлом закончился, я так и не дождался, была глубокая ночь по местному времени, спал и не услышал. Местные моего присутствия так и не заметили, да и как с подобными огромными территориями, заставленными подобной техникой. Многие из жителей Зории, в прошлом, живущие на разных континентах планеты, ставили на парковку свои суда тут или на пяти других площадках, причем, насколько я знал из прошлой жизни, в Галланите нашел такую информацию, кто-то выложил документы Министерства транспорта, планировалось начать строить еще два, да вот не успели. Потребность была, жители богатели, передавали по наследству, и таких машин было много, где-то же их надо хранить. Большая часть хранила на парковках в космосе, а некоторые вот тут. Чуть дороже было, но зато под рукой. Не надо челнок такси нанимать, чтобы добраться до своего бота или челнока, ну или небольшой яхты, последние не у всех были. Вот так, проснувшись и проверив, как планшет сделал свою работу, я сначала позавтракал, после чего подал кабель от питающего шурфа Хавера и запитал шлюзовую, активировав ее открытие. Причем взломан был код открытия именно шлюзовой. В прошлом диверсионный дроид Тень одновременно взломал и скин, и шлюзовую, мой планшет так не мог. Сейчас же, пройдя обе створки шлюзовой, открытых нараспашку в коридор, а оттуда в рубку, я отсоединил небольшой скин от питания и подключил к нему планшет для взлома. Ломать тот будет его дня два, поэтому раз есть свободное время, займемся им. К сожалению, загнать Хавер в трюм спасательного бота не представлялось возможным за неимением Монова. Сам трюм был, но фактически только одно название. Поэтому, не отключая кабель от шлюзовой, активировал разворачивание трапа и, спустившись вниз, отогнал грузовик под корму. Датчики, обнаружив, что препятствий для разворачивания больше нет, передали это компу шлюзовой, и тот ее развернул. Я же, сбегав и отключив кабель, смотал его и убрал в Хавер. Потом запер машину, прихватил инструменты, поднявшись на борт, вручную запустил закрытие шлюзовой. Батареи, что питали шлюзовую, пока реактор не работал, успели немного зарядиться, и им хватило энергии на закрытие, так что я заперся внутри судна. Хавер, конечно, могут угнать, я волновался о нем, все же мое имущество, однако если восстановлюсь, добуду еще, а пока бегом в реакторную. Запуск реактора занял куда больше времени, в прошлой истории запустить мне его было проще. Тогда, правда, я был старше на 6 лет, и у меня было две руки, но, к счастью, сбив дыхание от попыток, все же смог проделать эту нужную операцию. После чего тот начал набирать обороты, на полную мощность он выйдет через пару суток, как раз когда Искин будет мной взломан. Жаль, что в отличие от дешифратора кода я его не знал, не потерял бы времени. По всему судну уже горело аварийное освещение, мощности реактора хватало на его запуск, поэтому я стал бегать по разным помещениям. Благо, все переборки бота открывались в ручном режиме и отключал разнообразное оборудование. К чему на спасательном боте два защитных боевых дроида, не знаю, но они тут были и стояли на зарядке. Пусть и дальше заряжаются, батареи их пусты, но управляющие компы я отключил. Также и с техническими дроидами и ремонтными, кодов допуска у меня к ним не было, тоже ломать придется, но это когда возьму военный дешифратор на линкоре, для моих программ для взлома на планшете это пока непосильная задача. Взломать реально, но неделю ждать взлома каждого компа и скина мне не хотелось. Закончив со всем этим оборудованием, я стал изучать медицинские боксы, сразу же зайдя в бокс, где стояло 4 реаниматора модели СПРУ-200, очень неплохие машинки. Потом я прошел в другой бокс и осмотрел капсулу диагноста модели СПРУ-Н. Именно это оборудование мне и требовалось, и нужно было привести две капсулы в рабочее состояние, они находились на консервации. Пока я их не трогал, пусть реактор хотя бы на 30% мощность выйдет, чтобы можно было без опаски его схлопывания использовать разнообразное судовое оборудование. Главное, что все, что нужно, имеется, можно было не ходить по боксам. Я и так знал, что где что находиться, но мне это было нужно для душевного спокойствия, мол, капсулы есть, остался последний рывок. Помогло, успокоился, так что, весело насвистывая, я стал осматривать небольшие медсклады бота, подбирая картриджи для капсулы моего восстановления. Сначала отнес к ним очищающие картриджи, потом уже перенес к реаниматору стопку медкартриджей. Тут вставала одна проблема: загрузки всей партии для моего полного восстановления не хватит, а прерывать восстановление не рекомендовалось, тут может помочь медик, что поменяет нужные картриджи, или медицинский дроид. Медика, конечно же, не было, а вот два дроида были приписаны к оборудованию спасателя. Так что после взлома Искина, тот будет следить за восстановлением. Есть у него такие программы, я поставлю планшет на взлом одного из меддроидов. До вечера я фактически ничего не делал, устроился на кушетке в небольшом помещении для отдыха персонала. К сожалению, две каюты и кают-компания были законсервированы, но я это учел и прихватил ведро, а также запасы воды и еды. Время тянулось бы очень медленно, но я нашел себе интересное дело. Оснащен бот был отлично, так что, подобрав себе офицерский планшет техника, а также планшет медика для дистанционного управления медоборудованием, и взламывал технический. Медик этого не требовал, пароля у него просто не было. Вот им, написав к вечеру программу, и взламывал планшет техника. Пока тот его ломал, я прошел в боксы и, запустив поочередно реаниматор и диагност, активировал их очистку. Вручную все набрал на сенсорных экранах капсул. Простейшая работа для медиков среднего профессионального образования, а я вообще врач. За час обе капсулы прошли очистку, так что я в их приемники уставил нужные картриджи. После этого лег в диагност и, набрав ряд команд для профессионального исследования моего тела, не стал делать усредненную диагностику, лег в капсулу и, когда крышка закрылась, прикрыл глаза. Почти час лежал, пока капсула проводила исследование. Когда крышка поднялась, я немного неуклюже выбрался наружу и изучил результаты на экране диагноста. Да, я думал, мое состояние лучше, чем казалось, нужно срочно восстанавливаться. Прикинув, сколько еще будет длиться взлом, я поставил время пробуждения и лег обратно на валики ложа диагноста. Посплю пока. Сон искусственный, зато время летит быстро. Так и оказалось. Когда я через 30 часов выбрался наружу, выяснилось, что взлом произошел и закончился он благополучно. Вернув Искину питание, я активировал его запуск, и когда это произошло, ввел код и сразу же, по своей привычке сменив его, забил себя как нового владельца, поставив метку, что купил бот законно, чтобы не было проблем с Искином. На этом все, меддроида взламывать не пришлось, все коды доступа были в памяти Искина, так что, дождавшись, когда тот активируется и проведет проверку всех систем, я хотел было лечь в капсулу, но тут вспомнил о Хавере. Тот простоял под кормой благополучно 2 дня, но это не значит, что он простоит еще 2 недели, да и созвониться с родными подзабыл на радостях. В общем, Искин выгнал наружу обоих боевых дроидов, те были в порядке и готовы к защите моего имущества. Только после этого я, созвонившись с семьей и сообщив, что меня Зурк укладывает на 2 недели в капсулу, попрощался с ними на это время. Наблюдая, как крышка реаниматора закрывается, я, улыбаясь на радостях, вырубился под действием сонного газа. Ну наконец-то, как же я долго этого ждал. Когда крышка поднялась, я открыл глаза и сел, рассматривая обе руки. Полное восстановление заняло 17 дней. У меня теперь не осталось ни шрама, даже ожога, полученного на крыше дома старика Крафа, теперь не было. Все убрал, а уж клеймо раба исчезло навсегда. Издав боевой клич индейцев Северной Америки, я покинул капсулу и, выслушав доклад Искина, изучил историю своего лечения, после чего побежал в соседний бокс, где была готова капсула диагноста. Все же это оборудование куда круче, чем реаниматор. Пока капсула диагноста делала свою работу, я был в сознании, размышлял, анализируя доклад Искина. Местные все же появляются в округе, дроиды засекли движение, но так как к нам никто не сворачивал, ни мы никого не обнаружили, ни нас, так что эти 2 недели восстановления показали, что спасбот стоит на глубоких задворках. Не удивлюсь, что тут годами никого не бывает. Так как я восстановился, бот готов к полету, но бросать Хавер не стоит, однако и время терять не хочется. Я вон, какую лапшу на уши семье навешал, фактически выиграв время на свои дела. Чуть меньше года были мне даны, потом придется возвращаться в семью. Это сейчас у меня железобетонный мотив учится, а вот потом вернусь, да и сам хочу этого, все же самые близкие для меня на всей планете. Да что планете, во всех системах. Связавшись первым делом с семьей, переждал бурю восторгов Лидии, потом пришлось долго крутиться перед камерой под придирчивыми взглядами мамы и бабушки. Судя по их довольным восклицаниям, мое полное восстановление произвело на них немалое впечатление. Особенно отец порадовался, когда я сказал ему, что бот вместе с капсулами остается мне, то есть нашей семье, и после окончания обучения я перегоню его к нам в деревню, мол, площадку готовьте. С этим да, лес подступал вплотную к крайним домам, так что где совершить посадку нужно поискать, или на ближайшую поляну, или вырубать в одном месте опушку. Не думаю, что ценное оборудование поместит далеко, так что скоро с одной стороны Дубровки будет изрядная проплешина. Еще уточнил, что мы скоро поднимемся на орбиту, где мне предстоит учиться. Кстати, проверку на обучение гипнооборудованием я уже прошел, и прошел благополучно, смогу я обучиться. Это радовало всех, но моя радость была скорее искусственной, а вот родичи проявляли радость искренне. Даже как-то неловко было. Выдав свои новости, отцу намекнул, что мы вскрыли соседний бот и нашли там танк, заметно изумив и заставив его задуматься. Еще добавил, что в трюме соседнего судна нашли фермерское оборудование, со всем оснащением. Когда отец спросил, кто же этим будет управлять, я ответил, что поиск нейросети и установку беру на себя, базы знаний идут в комплекте с фермой, так что есть возможность развернуться. Потом я стал узнавать новости из Дубровки, а там новости были, и изрядные. Например, мой отец был избран новым старостой, уже неделю как верховодил, завязав с охотой, старосты этим не занимаются. Да, ошарашили, не ожидал я подобного. На мой вопрос насчет родственников бывшего старосты тот несколько замялся, но все же ответил. Часть из тех, кто замазался в продажах односельчан, казнили, остальных продали в рабы. Все средства пошли пострадавшим семьям от действий бывшего старосты. Все их имущество также было честно поделено. Мама с Лидией, перебивая друг друга, подробно рассказали, как на сходе старшие охотники решали, кто будет старостой, и после довольно долгого голосования с заметным перевесом голосов был избран мой отец. Потом они еще описывали новости, а когда я уже знал все, коротко попрощались, договорившись связаться через 4 дня. Причину такого большого срока объяснил просто, мол, я буду проходить первое обучение гипнограммой. Да, кстати, перед отключением отец снова вернулся к нашему общению, он куда-то отходил и сообщил, каким торговцам были проданы 2 года назад 2 наших малых сельчанки. Я пообещал придумать, как их вытащить или узнать, куда они делись дальше. Сельчане через других торговцев тоже запустили поиск, за вознаграждение естественно, но я думаю, справлюсь с этим быстрее. На складах бота я нашел как медицинские, так и технические комбезы из запасов экипажа, а также запасы для спасения людей, в случае если требуется снять их с корабля, а средств защиты у них нет, так что разнообразие комбезов и скафов поражало. Целый склад этими баулами был забит. Небольшой склад, на 100 комбезов и скафов, но все же, главное, что там были и мои размеры. Да-да, спецодежда для космоса для детей. Очень большая редкость. Именно с этого склада чуть позже мы одевали Милу и Лизу во время полета к декану. С учетом того, что моя единственная одежда, рваные штаны, за все это время превратились фактически в набедренную повязку, менять гардероб стало пора еще вчера. Вот и сейчас, прихватив планшет, я добежал до склада, и скин открывал створки передо мной, и отобрал себе комбез по размеру, он был серебристым, однако имел все положенные функции. Вскрыв упаковку баула и достав один комплект, я поставил на зарядку батареи, после чего, покинув бот, направился к тому судну, в трюме которого стоял танк. Добрался быстро, все же на ховере поехал. Там, поставив грузовик под шлюзовой, подключил планшет на взлом и уже пешком вернулся обратно, радуясь на ходу жизни и тому, что у меня снова 2 руки. Один из дроидов остался охранять ховер, дальности дистанционного управления для искина-спасателя хватало. Батареи для комбеза к этому моменту вполне себе зарядились, так что, натянув немного мешковатую ткань, дождался, когда обувь подготовится по ноге и срастется с одеждой. поприседал и подвигал руками, чтобы комбез сам сел нормально. Искин уже начал расконсервацию кают, до этого они мне были не нужны, поэтому, взяв на себя управление одним из дроидов и прихватив две 10-литровые канистры с водой, что стояли в шлюзовой, отнес их к горловине заправки. Там дроид по очереди перелил воду в систему. Это чтобы можно было по минимуму запустить систему жизнеобеспечения. Работы на спасателе было много. Первым делом занялся закачкой воздуха из атмосферы. В запасе судна было несколько десятков баллонов для хранения сжиженного воздуха, так что его туда закачивали до предела. Специальное оборудование на борту имелось, и Искин им управлял. Еще нужна вода, но прежде чем лететь к линкору, я не только Искины поищу, но и сделаю запасы воды. Емкости у бота были чуть больше, чем у обычных грузовиков. Однако стоит поискать дополнительные резервуары, те же малые контейнеры вполне подойдут. Вот этими всеми делами я и занимался, а когда наступил полночь, пришло сообщение на мой технический планшет, что я носил на креплении на поясе, о том, что шлюзовая нужного грузовика взломана, и я сразу отправился на соседнюю улицу. Дошел за 10 минут, поднялся в шлюзовую, все же пользование двумя руками, куда как облегчает работу, открыл бот, отключил Искин в рубке. Потом, запустив реактор, дождавшись, когда энергии будет достаточно, активировал открытие аппарели. Дальше просто, загнал грузовик в трюм, места ему хватило, я закрыл бот и вернулся на спасатель. Через несколько часов, согласно заложенной программе, реактор грузовика будет заглушен и бот обесточен, так что придется ему дожидаться повторного моего появления. Главное, тот запертый, до моего имущества никто не доберется. Ну а я, подняв спасатель в воздух, на бреющем полетел в сторону довольно крупного и облагороженного городка под названием Флиста. Достаточно известный городок, а известен тем, что тут производит разную кухонную посуду и утварь. Он сохранился в первозданном виде со времен удара архов, вот только у меня о нем самые неприятные воспоминания. Еще бы, такие пытки не всякий взрослый выдержит. В 200 километрах от Флисты было поселение, где жили родители Керри. Я надеялся застать ее там, ну и саму Флисту навещу. Мне нужны два Искина марки А-80, и у торговца Либби, надо же, помню, они имелись. Причем тот считал их неликвидом, так что есть шанс прикупить их задешево. Боевой дроид вернулся на спасатель вместе со мной и встал на зарядку. Сам полет особых проблем мне не доставил, однако я догнал световой день, поэтому, достигнув соседнего континента, совершил посадку у озера и, пока дроиды заполняли пустые баки чистой водой, направился спать. Одна из кают была готова к проживанию. В принципе, обе готовы. Они были четырехместными, но мне требовалась одна койка. Тут же я принял душ перед сном, после чего придавил массу. Через 5 часов меня поднял Искин. Ночь нас догнала и далеко ушла вперед, так что во Флисте наступил глубокий вечер. Покушав, пищевой синтезатор на борту вполне работал, я взлетел и направил судно к нужному городку. Кстати, именно искатели этого города нашли фабрику по производству нейросетей. Более того, когда мне попался старший клан работорговцев на Зори, и я забрал у него наручный Искин с информацией, то узнал всю информацию по нахождению фабрики, где, когда и как. Так вот, до момента нахождения этой фабрики осталось 2 года. Хотелось бы самому ее найти и достать, перепрятав. Да вон хоть на борт Старсивера, уж он-то точно защитит мое имущество. Это так, планы, сначала по начальному этапу стоит скорее реализовать, а в планах активировать, то есть запустить оба боевых сверхмощных корабля и чуть позже перегнать их к Декану. Там минные поля и боевая станция. Думаю, именно минные поля и отпугивают современных искателей, поэтому там никого до сих пор и не было. А тут, запустив всю оборону, Искины сами справятся, можно спокойно вернуться на Зорию в семью и спокойно жить, дожидаясь совершеннолетия. Кстати, на обратном пути нужно к тайнику слетать с артефактами древних. Я не скажу со всей уверенностью, что они там, вполне возможно, в прошлом я небывалой закладку не делал, пока не слетаю, точно не узнаю. А если закладка все же есть, то в капсуле стов поставить себе сеть диверсанта, с имплантами обязательно. Дальше та сама активируется со временем. Это так, общие планы без подробностей. На Дикане можно сделать мою резиденцию, можно сказать, мое родовое гнездо, но Зория меня привлекала не меньше, вот только чтобы ее обезопасить, нужно приложить куда больше сил, чем для восстановления обороны Дикона. Так что восстановлю ее, спрячу там все ценнее, что могу добыть тут, фабрику по производству нейросетей, так точно, о ней кроме меня никто не будет знать, ну а дальше можно спокойно развиваться и развивать других. Летел я не сказать, что быстро, а над рекой, что была по пути, так совсем сбросил скорость, с интересом разглядывая стоянки водных торговцев. Не повезло, да самой Флист и знакомая суденышка того урода, которому меня продал бывший староста Дубровки, так и не встретилась. Очень уж хотелось поквитаться. Как искать Кирри, я не знал. Поиск в сети ничего не дал. Видимо, она там не регистрировалась. Так что поиск только по следам. Как говорится, язык до Флисты доведет. Когда показалось нужное поселение, что раскинулось на берегу реки, я отлетел чуть в сторону и совершил посадку в степи, чтобы не мозолить своим ботом глаза аборигенов. Думаю, свист движков моего судна они слышали, но так как я ушел в сторону и совершил посадку подальше от них, позволит им подумать, что я улетел. Прихватив одного технического дроида, он у меня за транспортное средство был, восьминогий дроид легко нес меня на своей спине под охраной боевиков к поселению. Там, обнаружив в стороне молодую парочку, управляя с помощью планшета боевиками, облучил их ошеломителем, девку в сторону, а парня допросил под медикаментами, то бишь сывороткой правды. Сделал я коктейль в мидбоксе бота. Тот легко отвечал на мои вопросы. Между прочим, тоже дистанционные. Я находился в 200 метрах от парочки и общался с ним через динамики и микрофона боевика. Они у того имелись. Оказалось, родители Кирри погибли 3 месяца назад. Да не они одни. Половина поселения сгорела. Значит, не показался пустырь с севера поселка. Не успел, получается. Кирри тут была, прибыла с последним торговым конвоем, а отбыла вчера с водными торговцами вниз по реке. Выяснив внешний вид судна, на котором отбыла Кирри, вроде было такое, стояла на стоянке у острова посредине реки, я дополнительным коктейлем стер память парня на полсуток назад, девкой так ничего не вспомнит и, вернувшись на бот, полетал обратно. Ну точно, у острова стоит судно, полностью схожее с описанием, данным тем парнем. Причем ситуация не радовала, близко подлетишь, перебудешь всех шумом двигателей, сесть на берегу реки, так нет средства доставки на остров. Пришлось действовать с выдумкой. Бот упал сверху на остров, зависнув в 50 метрах над суденышком. Почти сразу один из дроидов излучателем через открытую шлюзовую облучил всех, кто был на острове. После этого я посадил бот на мелководье у острова так, чтобы шлюзовая возвышалась над берегом. Часть бота ушла под воду и, выпустив трап, спустился на берег. Кирри я нашел быстро, та вообще спала в каюте на борту судна, тот и не обнаружил ее на берегу. Пройдя в каюту, я включил фонарик, подвесив его под потолком, и когда девушка дернулась, просыпаясь, показал ей небольшой игольник, что держал в руке, вытащил его из-под подушки. Не припомню, чтобы раньше он был у девушки. «Это ищешь? Ты кто?» — оглядела та меня своими большущими и красивыми глазами. «Принц», — серьезно ответил я, — «будущий император возрождающейся империи, которая в будущем превратится в содружество. Пора выбираться из средневековья, куда мы сами себя загнали. Хочу уговорить тебя вступить в мою личную гвардию. Убеждать сейчас не буду, дам время подумать, но у тебя не больше 2 месяцев». «Сразу скажу, мне нужен пилот большегрузных кораблей, и у тебя есть все шансы им стать. Будешь старшим офицером в моей гвардии, в моей личной боевой эскадре. У тебя будет нейросеть и все остальное, все, что положено по службе. Это все, думай. Вот это технический планшет, ты сама неплохой техник, разберешься, я забил в него свой контакт, пароль для активации твое имя. Когда надумаешь, свяжешься, если нет, что ж, считай его простым подарком. А теперь спи». Сработал ошеломитель дроида за моей спиной, он за дверью находился, и Кирри, что пристав на локте с недоумением слушала меня, снова повалилась на кровать, погрузившись в глубокий сон. Одеяло сползло и обнажило ее роскошную упругую и даже на взгляд бархатную грудь с розовыми лепестками сосков. Накрыв ее одеялом, я оставил планшет на столике, положив карманный игольник сверху, и вышел наружу. Дроид стрелял узконаправленным лучом, так что я не боялся, что тот меня зацепит. Вернувшись на борт спасателя, мы взлетели, сбрасывая с себя тонны воды, и направились к Флисте. Правда, перед этим я все же немного ограбил торговцев. Насущую мелочь, одежду ребенка прибрал, все же появляться во Флисте днем в дорогом и навороченном комбезе не стоит. Появляться в городе и не пришлось бы, если бы у торговца был свое сайт в сети. Сделал бы заказ, Тот сам вывез товар из города, погрузил бы цилиндры из кинов на судно и получил оплату из манипуляторов дроидов. Но зарегистрирован он не был. За пару минут, долетев до Флисты, совершенно спокойно посадил бот на общую площадку для ботов и челноков. У Флисты была своя парковка, и еще до того, как появились местные служащие, покинул бот и скрылся в ближайших улочках города, воспользовавшись покровом темноты. Парковка, насколько мне было известно, тут была для космической техники бесплатной, типа рекламной акции, так что ко мне никаких претензий, в законах Флисты запрещающих пунктов насчет этого не было. Вскрыть бот они тоже не смогут, разве что выставить охрану, но это уже их проблемы. Одет я был в обычную мальчишескую одежду, босой. Обувь подобрать по ноге не смог, с непокрытой светлой головой, светлой в прямых смыслах этого слова, окрас тоже совпадал. В котомке, которую также позаимствовал у торговцев, находилось 4 полностью снаряженных походных аптечки, большая ценность на просторах Зори. Из оружия при мне был только один вибронож с заряженной батареей, случайно обнаружил его в каморке техника на спасателе, видимо подарок или трофей. Больше никакого оружия на боте не было, кроме пустых ракетных пусковых на броне. У торговцев ничего брать я не стал, хотя такая возможность имелась. Нужно слетать к моему схрону, подкопу к шахте склада, там и автомат есть, и небольшой револьвер, нужные вещи, однако крюк делать я не стал, времени на это уже не было. Ничего, в котомке, если что, еще был планшет, можно вызвать дроидов к себе. Искин на постоянной связи был, но это последнее средство, когда все аргументы подойдут к концу. Уйдя подальше от парковки, я нашел тихий закуток и, укрывшись немного великоватой курткой, свернувшись клубком, уснул, подложив под голову котомку. Место вроде тихое и незаметное, надеюсь, меня тут не обнаружат до моего пробуждения утром. Выспался я вполне неплохо, только утром обнаружив, что уснул на заднем дворе постоялого двора, причем именно на дворе, то есть внутри. С учетом того, что все ворота и калитки были закрыты, удивляло то, как я сюда попал. Хм, кажется, вчера был проем в заборе. Похоже, я через открытые ворота в потемках прошел, пробормотал я сам себе под нос. К счастью, ничего придумывать, как выбраться со двора, так и из этой ситуации, не пришлось. Появился дородный мужчина, что открыл ворота, и во двор вкатился экипаж с легкой одноконной коляской. В ней сидели молодой мужчина и довольно прилично одетая дама. Пока прислуга встречала гостей и распрягала лошадь, я спокойно вышел наружу и двинул в сторону рынка. Он уже должен работать. Рынок действительно работал, шум, издаваемый достаточно большим количеством народа, сложно не услышать. Я даже озадачился, отошел в сторону и, спрятавшись в кустарнике у каких-то контейнеров позади рынка, войдя в Галанит, с некоторым удивлением узнал, что сегодня были ежемесячные торги во Флисте, и сюда прибывают не только все окрестные жители, но и собираются торговцы из разных городов. Торги каждый первый день очередного месяца, и в этот день цены на товар местной фабрики и других производств существенно ниже. Неплохой ход, и товарооборот повышается, и налог вверх ползет. Убрав планшет обратно в котомку, отряхнувшись, я ступил на обочину дороги и энергично зашагал в сторону рынка. Ребятни тут хватало, так что я мало чем отличался от других мальчишек, из тех, что победнее. Нормальные семьи Флисты своих детей к торгам одевали нарядно и празднично, чем они резко выделялись в нашей среде. Уловив подозрительный взгляд полицейского, видимо, я не примелькался перед ним, и тот пытался вспомнить, видел где меня или нет, ускорил шаг и затерялся в толпе покупателей, углубляясь в ряды рынка. Где находится контейнер Нуралибби, я помнил примерно, однако не ошибся и вышел правильно. По виду тот не сильно изменился с той нашей первой встречи, разве что одежда была другой. Немного покрутившись, наблюдая за торговлей со стороны, я дождался, когда тот освободится, каким-то лохам впарил барахло под видом работающего артефакта древних, и подошел к нему. Кстати, артефактами древних сейчас, как это ни забавно звучит, называли все, что использовалось во время существования Содружества, до его уничтожения архами. То есть те люди, что жили 4,5 веков назад, для них теперь древние. Какая ирония судьбы. Про то, что были более древние цивилизации, уже никто не вспоминает, не остались специалисты по ним. Когда торговец меня заметил, я широко улыбнулся и радостно сказал: «Здравствуйте, Нуралибби. Меня к вам послал дяденька вольный торговец. Он сказал мне, что вы дадите конфету». «Да», заинтересовался торговец, Тут к нему подошли очередные покупатели, и тот бросил мне: «Подожди, посиди пока тут». Устроившись на свободном топчине у прилавка, я стал с интересом наблюдать за активной торговлей. Наконец покупатели с покупкой в руках отошли от прилавка, и мы вернулись к разговору. «Так что там тебя просили мне передать, а конфета?» Губы у меня задрожали, и на глазах появилась влага. Этому я еще у Лизы научился в прошлой жизни. В некоторых ситуациях очень хорошо помогает, если умело играть, а меня настоящий мастер слезы пускать учил, хотя ему и было 5 лет. Проблем с конфетами у торговца не было, их тут выпускают с другими сладостями, так что, сразу сунув за щеку вкусное лакомство, из-за чего появилась чудовищная дикция, я ответил на первый вопрос торговца. Тот расспрашивал достаточно подробно, после чего выпроводил меня. Все, что ему нужно, он узнал, а информацию я ему выдал такую, мол, вольный торговец, которому был закрыт доступ в город и на рынок, были и такие, просил продать ему искины А-80, и если есть, другие. За них он предлагал аптечки из 10 медицинских комбизов. Там по количеству цена будет, причем брать будут только рабочие оборудование. Можно сказать, обмен рабочего на рабочее. Место встречи я сообщил, в 20 километрах от Флисты на дороге вниз по реке. Погрузчик у Нура был, так что привезет. Время для встречи завтра утром. Погуляв по рынку, заметив, что ко мне проявили явно недобрый интерес местные дети-сироты, беспризорники, если правильно их назвать, я задумался и сам пошел к ближайшему, парнишке лет 11 на вид, который был одет хоть и в аккуратно штопанную явно женскими руками, но все же рванину, видимо рабочая одежда. Не успел дойти, как прыжком ушел в сторону, прячась за толстяка в цветастой рубахе, который с интересом изучал товар, выложенный на прилавке очередного торговца. Дело в том, что я увидел за одним из рядов своего мучителя, да-да, того самого, кто фактически лишил меня руки. Сам сволочь в руки идет. Ничего, поквитаемся. Быстро отойдя в сторону, я ушел в другие ряды, никого из людей этого торгаша я вокруг не рассмотрел, видимо на судне в порту, и двинул дальше, активно крутя головой. Попробовать рекрутировать кого-нибудь из сирот, как это сделал в этом же городе в прошлый раз, можно, тем более, где взять нейросети мне было известно, в принципе, как и базы знаний. Приметив группу подростков, я смело подошел к крайнему, тот стоял ко мне спиной и, протянув руку, подергал его за край рубахи, надетой на выпуск. «Тебе чего?» – обернувшись, спросил тот. «Старший ваш нужен?» – слегка наклонив голов на бок, улыбнулся я. «А ты ему нужен?» – вопросом на вопрос отреагировал тот. «Я так думаю, что очень», – сделав серьезный вид, – кивнул я. Парни посовещались, и тот, что старший, сказал, что нужно вести, мало ли что я действительно серьезно и скажу. Меня отвели к старшему, где закатил почти ту же речь, что и Керри, но ничего кроме смеха я там не вызвал, так что меня выставили из покосившегося контейнера, где те проживали, даже не обыскали. Это они зря, времени было полно, так что я, особо не расстроившись подобной неудаче, двинул в сторону парковки. Делать мне тут больше было нечего, мосты навел, осталось дождаться утра и можно вылетать к линкору. Правда, вот уйти от жилища беспризорников далеко я не успел. Услышав быстрые шаги со спины, я резко обернулся, но это оказалась девчонка лет 16 на вид в простом ситцевом платье с выгоревшим рисунком на нем. Лицо немного туповатое, и как ни странно, плутоватое. «Мальчик, подожди», — окликнула та меня, заметив, что я оборачиваюсь. Видимо, подумала, что я в бега собираюсь податься. Терпеливо дождавшись, когда та сблизится, отметил, что из-за угла наблюдают еще девчата и часть ребят, ожидая, чего будет дальше. Больно уж у них лица были предвкушающие. «Так значит, ты будущий император?» Улыбаясь, спросила она меня, чем сразу ясно дала понять, что тут будет разыграно представление. Молниеносно ухватив меня за нос, та, видимо, хотела поставить сливу, но вскрикнула в ужасе, зажимая обрубок руки. Срезанная виброножем кисть руки упала в пыль под ногами, а я спокойно развернулся и, на ходу убирая нож в котомку, спокойно пошел дальше. Визг боли и ужаса меня догнал, когда я уже свернул за очередной контейнер. Видимо, до той только сейчас дошло, что произошло. Это подстегнуло меня, и я побежал. Беспризорники будут мстить, к гадалке не ходи, так что меня спасут только быстрые ноги. Да, я поступил, возможно, жестоко, но никто не заставлял эту деваху подходить ко мне, чтобы поиздеваться. тоже мне нашла цель силу показать. На мой взгляд, ответ на результат ее действий был вполне адекватный. Уйти от беспризорников все же удалось. Довольно быстро те меня выследили, но в кольцо взять не успели, я уже вышел на парковку и направился к своему боту. Охраны местных я так и не заметил, поэтому поднялся по тропу и, помахав рукой бессильно наблюдавшим сиротам, прошел на борт судна. Почти сразу трап стал складываться и уходить в нишу в корпусе, показывая, что никто покидать или заходить на борт не будет. Приняв душ и отправив одежду в стирку, я надел комбез и после плотного обеда отправился в мидбокс. Эта взрослая дурында все же успела мне сливу поставить, вот и пошел ее убирать. Недолго пробыл, минут 10, и уже свернувшимся обликом идеального юного шалопая отправился обратно в жилый модуль бота. Требовалось забраться в койку, чтобы отоспаться, работы на ночь запланировал много, нужно отдохнуть. Продажа искинов прошла нормально. Когда я поднял бот над парковкой, заодно посмотрев на месте ли знакомый мне торгаш, судно стояло у причала у своих собратьев, я двинул к точке встречи на дороге. Отметив, что грузовичок Нуралибби уже катит к месту встречи, совершил посадку прямо на дороге и выпустил через грузовой выход двух дроидов, боевого и технического. Либби, надо сказать, заметно струхнул, однако когда один из дроидов обратился к нему сочным мужским баритоном, оттаял и началась торговля. Тот привез 6 искинов, из них аж 3 А-80 и 3 А-60, у двух последних были и шахты в комплектации. Проверка показала, что битых и сумасшедших нет, у дроида был специальный диагноз для проверки, так что была произведена сделка. Она мне стоила 12 походных аптечек и 2 медицинских комбизов. Очень дешево, на мой взгляд, а вот Нуралибби считал, что в выигрыше сбыл неликвидный товар. Торговец покатил на своем грузовичке обратно в город, а я стал вертикально подниматься на орбиту. Настало время посетить танкер и направиться к линкору. Потерять судно ненавистного торгаша я не боялся. Проснулся я еще засветло, поэтому успел подумать и принять решение. Сделал в техбоксе бота небольшой маяк и когда стемнело, дистанционно управляя техническим дроидом, отогнал его в порт, где прикрепил маяк на судно, в районе рулевого пера, чтобы не видно было. Потом, когда дроид вернулся, я долго его обслуживал, смазывая разные механизмы. Все же в воде побывал. На орбите оказалось 2 торговых судна, одно неподалеку висело, но на меня никто внимания не обратил, запроса не было, а второе, видимо, за планетой было, я его не видел, но излучение работающего сканера уловил. Отойдя от планеты, я двинул напрямую к танкеру. На месте стабилизировал бот, состыковав его к борту нужного судна, и поставил задачу искину извлечь все искины на борту. К счастью, мне не придется управлять ремонтными техническими комплексами, чтобы вскрывать судно. У искина, как у спасателя, были все нужные программы, и ему требовался только приказ, который я и отдал. Мне нужно силы сохранить, вот на линкоре искин бота мне не поможет. Тот его не знал, не было информации по нему в памяти, в отличие от танкера, так везде придется работать вручную, пока не запущу первого искина. Ждать придется долго, так что пока комплексы, которых вывели наружу и те начали вскрывать корабль, работали, я прошел в жилый модуль и спокойно покушал. Было время обеда. По внутренним ощущениям, оно у меня уже наступило. Проблем с искинами не возникло, все их извлекли, погрузили на борт и мы направились дальше. Как только бот встал на курс, дальше искин вел, я отправился спать. Тут лететь часов 12, успею выспаться. Ну что там, есть засечка на сканере? Спросил я, проходя в рубку, жуя на ходу пирожное. Поесть я успел и сейчас уплетал пирожное, запивая его травяным настоем из кружки. Мы уже прошли расстрелянный крейсер. Полученные координаты совпали, доложился искин. Краем сканера цепляем какой-то массивный предмет, приблизимся и определим, то это или нет. То-то, посмотрев на курс, подтвердил я, прикинув скорость полета, добавил, через полчаса будем на месте. Я успел допить настой, пирожное раньше исчезло, унести кружку обратно в жилый кубрик, довернуться, когда искин наконец уверенно подтвердил, что мы сближаемся именно с линкором. Еще некоторое время полета, и бот, скидывая скорость, стал маневрировать у открытой летной палубы тяжелого артиллерийского монитора. Как только бот замер, зависнув в метре от проема входа на летную палубу, его борт сразу же покинули 3 Т-6 технических дроида. Я их отправил, дистанционно управляя, вскрывать, причем, не повреждая, переборки до спецхранилища, где находились дешифраторы. Потом как запущу его, и прикажу взламывать другие дешифраторы, отправлю дроидов проделывать проход до кабинета инженера, мне нужен один из его планшетов, где была вся информация и резервные поиски на линкора. Вскрытие шло тяжело и откровенно медленно, но я упорно работал, краем глаза отмечая, как проходит время час за часом. На пилотский пульт было выведено время, по нему и ориентировался. Честно скажу, если бы уже не знал все по этому боевому кораблю, я бы сутки проделывал проход, но так как мне известны были все его секреты, взлом занял всего 4 часа. Это очень быстро. Наконец доступ в спецхранилище был получен, поэтому отправив одного дроида с дешифратором в манипуляторах обратно к боту, я направился к шлюзовой. Когда дроид и дешифратор оказались в шлюзовой, я дождался, когда поднимается давление и прошел в ледяное застуженное холодом космоса помещение. Дроид подсоединился к дешифратору, давая тому внешнее питание, а я подключился с помощью технического планшета и ввел код доступа, подтвердив, что я теперь его владелец. Код, к счастью, прошел нормально, действительно помнил, после чего, используя тот же планшет, я велел дешифратору взломать своих собратьев. Дроид поволок груз обратно, на ходу подзаряжая его, а не то тот долго будет добираться, сейчас им и скин бота управлял, такую простейшую операцию выполнить он мог, а я вернулся в рубку и, взяв управление дроидами снова в свои руки, направил их вскрывать кабинет инженера, он тут недалеко был. Наконец был получен доступ и к нему, все наличное оборудование, что было там найдено, один из дроидов потащил на борт, а вот планшет с ценной информацией другой техник доставил к дешифратору, который почти закончил взлом одного из своих собратьев. Тот отвлекся и за 10 минут вскрыл мне пароль на планшете, так что уже через 10 минут тот у меня был на руках. После этого я отправился в крохотный отсек бота, где были складированы вывезенные мной эскины, и я, работая планшетом инженера, сначала копировал старые личности на планшет, а потом стирал им их. Такая программа на планшете была. Чуть позже и установками занялся. Создал сначала личность управляющего корабельного эскина, потом две усиливающих болванки под него, эскина, что отвечал за систему жизнеобеспечения, навигационные, пока все, оставшиеся эскины марки А-80, пошли на кластер вооружения, то есть на защиту. Кластер состоял из 12 эскинов, но пока будут заняты 4 шахты. Хоть что-то, уже сможет вести оборонительный бой и вполне уверенно отвечать. С тремя эскинами марки А-60, я тоже поработал, стер им личности и подготовил к установкам, шахты для подобных и на борту линкора были. Первый на летные палубы, он отвечал за обе, второй в медсекцию, ну и эскин за склад, отвечал за все имущество. Еще нужно было два, один в жилой модуль, эскин отвечал за физическое состояние команды, прогонял их через спортивные комплексы или тот же бассейн, пятый отвечал за парк. Эти два пока подождут, активирую на самых важных постах. В этот раз я не совершал ошибку, как это сделал в прошлый раз. Работа немного нудная, но мои дроиды, исследовав весь корабль, отключили всех дроидов, которые были на борту, чтобы не отлавливать их, как это было в моей прошлой истории. Мне уже спать хотелось, но я крепился, закончу, тогда и высплюсь. Так вот, забрав 2 цилиндра эскинов, мои дроиды понесли их в рубку. Именно с ее вскрытием я так долго провозился, хотя должен спать вот уж как 4 часа. У меня режим, между прочим, молодой растущий организм, из-за чего я и не употреблял стимуляторы. Что-то я отвлекся, это меня из-за того, что в сон клонит. Дроиды уже освободили все шахты от сгоревших биоэскинов, так что на место управляющего и старшего по вооружению вставили 2 помеченных мной цилиндра, чтобы не перепутать. После этого те, что находились в реакторном отсеке, запустили первые 2 реактора. Немного бесит, но был программный запрет на запуск сразу всех реакторов, который я пока не мог преодолеть. Как только шахты эскинов были закрыты крышками, дроиды направились на бот за следующей партией, тут уже эскин спасателя ими командовал, а я двинул в шлюзовую. На борту бота на складах мной было обнаружено всего 2 скафа маломерки, они и раньше были сущей редкостью, что уж сейчас говорить. Облачившись в такой скаф, я покинул бот и, уцепившись за одного из дроидов, что перетаскивал в рубку линкора очередной цилиндр эскина, добрался так до места. Питание от реакторов уже шло эскином, так что на пульте капитана высвечивался запрос на идентификацию. Подлетев к нему и тыкая толстыми пальцами перчаток скафа в сенсорный экран, Я набрал длинный ряд цифр и букв. Это и был код управления управляющего Искина. Тот подтвердил, что идентификация прошла нормально, и признал меня своим хозяином. Дав ему установки на работу, скинул их с планшета, что принес с собой. Там было подробно описано, что дальше делать. После чего вывел на экран просьбу идентификации от старшего артиллериста корабля, то бишь старшего кластера Искинов, что отвечали за стрельбу и защиту корабля. Провел процедуру быстро. Тут как раз подключили две болванки для управляющего Искина, имени я ему пока не давал, не торопился, и я, пользуясь тем, что нахожусь на месте капитана, сразу приписал их к нему. Теперь только управляющий Искин мог пользоваться всей их свободной мощностью или добровольно делиться ею с другими Искинами. Корабль по мере наполнения его энергией, оба реактора пока выдавали только 20% мощности, оживал. Искины сразу же забросали меня своими проблемами, как будто я их не знал. Ничего, скоро будет у меня второй дешифратор, я его и пущу на взлом управляющих Искинов ремонтных, технических и инженерных комплексов, и тогда корабельные Искины смогут приступить к ремонту линкора, а то тот и слеп и глух, хотя и зубаст.